Глава 8. Интриги. Таша. Ошарашив гнома неожиданной сменой симпатий, я для надежности пару раз задела его бедром, проходя мимо, и сосредоточилась на пострадавших искателях. Обоих заговорщиков отправила в лес. Варука за какой-никакой дичью Абвера набрать для постелей лапника, или что тут у них вместо него. Самой мне и то, и другое было без надобности. Есть не хотелось, а спать без тела... Какая нафиг разница на чем? Но тут сработал заложенный русскими сказками инстинкт бабы-яги. Сперва напои, накорми, спать уложи, а уж потом изволь, допрос веди. Правда, ублажать, то бишь кормить и устраивать на ночлег, предстояло одних и без того дрыхнувших мужиков, а допрашивать — совсем других. Это несколько выбивалось из сказочных традиций, но тут ничего не поделать. Уж как-нибудь разберусь. Первым вернулся гном с грудой хвороста. «Ну и нафига мне эти палки?» С трудом сдерживая позыв наорать на этого чурбана, как идиотка улыбнулась уроду. Он расслабился, и тут я подло отправила его рвать траву, раз лапника в лесу нема. Пока гном, бурчая что-то себе в бороду, таскал охапки свежесодранной растительности, я нагло обшарила имевшиеся в наличии у искателей сумки. На дне самой большой нашла чугунок литра на 3-4. Поймала на бегу Бвера и, вручив ему котелок, велела принести воды. Гном расстроился. Так увлекся заготовкой сена? Угу. Видимо, это от энтузиазма он так заискрил при виде меня. А иначе чего ему было, отойдя от костра каких-то 20 метров, биться головой о ближайшую сосну? Или дуб? Я с деревьями местными пока не разобралась. Ну ладно, я добрая. Учту. Раз Бверу так понравилось рвать траву, на следующей стоянке будет опять готовить сырье для постелей в одно рыло. А пока занялась делом. Подбросила хвороста в костер, раскопала в сумках пару фляг, еще один котелок поменьше и три то ли попону, то ли покрывала. Подумав немного, наколдовала точную копию своего любимого плюшевого покрывала из спального мешка, купленного полгода назад для похода в лес с ночевкой. После вспомнила про ужин и намагичила две морковки и одну луковицу. Но тут почему-то сильно закружилась голова, и я осела на землю у костра. В глазах прыгали черные точки. Все вокруг плыло. Едва хватило сил забрать у вернувшегося гнома котелок с водой и отправить коротышку обратно со вторым. Озадаченно глядя ему вслед, я вдруг сообразила, что подчинился он, даже не пикнув. Да и выглядел при этом как-то странно. В бороде палки, листья, грязь, лицо расцарапано, сам весь мокрый и какой-то пожеванный. Пожав плечами, я пристроила котелок над костром и, пошуршав в сумке, достала соль, запримеченную заранее. Все-таки удивительно. Другой мир, магия, две луны, а соль и есть соль. Вернулся Варук и, доброжелательно улыбаясь в сторону, протянул мне какую-то птичку. Хм, это наверняка птица. Или почти наверняка. По крайней мере, у нее есть крылья. Правда, их целых 4, зато с перьями. А лапы, как и положено, 2. Тонкий длинный хвост пернатой дичи был покрыт голубоватой чешуей. Крупный клюв, вроде утиного под завязку, набит острыми в пол пальца величиной зубами. Ну нифига себе у них тут и курочки-рябы. В ответ на мой испуганно умоляющий взгляд, Варук понятливо ухмыльнулся и, отойдя в сторону, быстро ощипал и выпотрошил свою добычу. Минут через 10 я приняла у него уже годную к готовке тушку и благодарно улыбнулась. Ей-богу, чуть не расцеловала этого зубастика. Пожелав ему от всей души до старости не знать, что такое кариес и стоматит, занялась птичкой. Покромсала ее ножом, позаимствованным у Серта, и кинула в закипающую воду. Добавила соль. Пока пусть поварится, мне еще эльфа с таруханом надо как-то к костру переместить, а то околеют от холода. «Помоги, пожалуйста». Попросила я орка, кивнув в сторону прикрытых попонками спящих красавцев. «А?» Зубастик с видом полного придурка вопросительно вылупился на меня. И этот туда же. Искатели будто сговорились, строят из себя невесть что. И ведь притворяются довольно посредственно. Славик, изображающий поймальчика, им 100 очков вперед даст. Даже Лёшка понатуральнее играл. Станиславский сказал бы «не верю». Скорчив скептическую мину, фыркнула я. «Чё?» «А вот теперь да, похож на придурка». «Я говорю, хватит идиота из себя строить, всё равно не выходит». Орк удивлённо посмотрел на меня, несколько секунд подумал и вдруг широко улыбнулся. «А симпатично-то как с его-то зубками?» «Что надо делать?» «Принеси сюда серта, пожалуйста, а то я не справлюсь». Он кивнул и, легко подняв эльфа, перенёс на расстеленный на кучке травы спальник. «А теперь, Хартада, будь добр». Разместив обоих бессознательных, мы присели у костра. От котелка доносился упоительный запах. Мне есть не хотелось абсолютно. А вот Варук явно поглядывал в его сторону, умильно поводя носом. «Ты знаешь что-нибудь про дух Ашмар?» — спросила я, кромсая морковку и лук всё тем же ножом и отправляя в котелок. Орк покосился на меня со странным выражением на лице. «Ашмар — дух жизни и воды. В легендах говорится, его можно найти у горных рек, родников, призвать из вод морей и океанов. Но это всё старые сказки. Уже долгие тысячи лет никому не удавалось не то что поговорить, даже просто увидеть Ашмара». «А пытались?» «Не знаю. Может, и пытались. Только упоминаний об этом нигде нет». «Слушай, а Ашмар — магическое существо?» «Наверное. А зачем ты о нём расспрашиваешь?» Я с удивлением глянула на орка. Опять придуривается? Вроде не похоже. Он же прекрасно слышал наш с сертом разговор в коридоре. «Ты...» Нашу беседу прервало появление на горизонте гнома с котелком. Оглядев всклокоченное грязное чучело с мокрой, сбившейся на бок бородой, орк хрюкнул в кулак и спросил шёпотом. «Ты что, за водой его послала?» «Ну да». Я непонимающе покосилась на сотрясающиеся от беззвучного хохота плечи зубастика. «А ты мстительная?» Почти беззвучно, чтоб не слышал приближающийся Бвер, припечатал Варук. «Не ожидал». Я бы ответила, но коротышка был уже чересчур близко. «Блин, интересно же, чего там с водой не так? А сейчас придётся наворачивать круги вокруг рыжего, усыпляя бдительность. Я просто обязана заставить Бвера поверить, что он интересует меня в 100 раз больше, чем серт. Убить бессознательного человека, ну или эльфа, дело 2-3, даже не минут, секунд. Могу и не уследить. Поэтому моя задача — убедить рыжего, что причин для беспокойства у него нет. Но ещё доказать, что эльф, как, впрочем, и Тарухан, нужен ему живым и здоровым куда больше, чем мне. Как бы мне ему внушить такое? А если...» Тяжело вздохнув и бросив предупреждающий взгляд в сторону орка, я кинулась к Бверу. Тот выглядел жутковато. Борода и волосы сбились в колтун, правая щека расцарапана, мокрый, грязный. «Да», — сходил гном за водичкой. Я всплеснула руками. «Дорогой мой, что с тобой произошло? Да как же ты так? Ушибся? Дай я тебя почищу». Беспрерывно вскрикивая и ахая, я бестолково носилась вокруг Бвера, моля Бога, чтобы придуманный план сработал. Отобрала полупустой котелок с водой, усадила объект у костра и сунула в руки чашку с бульоном и куском птички. Потом, нарочито брезгливо поглядывая в сторону остальных искателей, разложила оставшийся суп на 3 мисочки. Подвешивая только что принесённый котелок с водой над огнём, не удержалась, 2 раза нечаянно наступила гному на ногу и ещё 3 ненарочно заехала локтем в лицо. Варук в любимой маске туповатого тугодума молча хлебал супчик из своей плошечки. Несмотря на все его потуги выглядеть невозмутимым, я прекрасно видела, что он с трудом сдерживает банальный хохот. Когда я из-за спины показала ему кулак, при этом сюсюкающим голосом убеждая гнома позволить мне заплести бороду в 50 косичек, орк подавился и чуть не задохнулся. «Ах, Бверчик, что с тобой произошло в этом гадком-пригадком лесу?» «И я...» «Ох, миленький, не говори. Ты слишком устал. Наверняка бился с кучей страшных монстров, чтобы добыть воды». Я бросила переполненный омерзением взгляд в сторону искателей. «Конечно, для такого героя, как ты, это мелочи, но всё-таки не стоило рисковать из-за этих». Я презрительно скривилась. Гном, оглушённый моей болтовнёй, только недоумённо проблеял. «Но ведь это ты...» «Да «Так это ты из-за меня?» Я театрально упала на колени возле коротышки, картинно заламывая руки. «О, мой герой, чем я могу отблагодарить тебя? Может быть, сокрови... Хотя нет, это так мало для тебя. Ты такой необыкновенный, мужественный, красивый, сильный, умный, верный, храбрый, статный, монументальный». Я распиналась минут 5, выворачивая наизнанку мозг, в поиске подходящих эпитетов, заглядывая своей жертве в глаза, восхищенно подвывая и едва не лопаясь от сдерживаемого смеха. Давно заметила, абсолютное большинство мужчин на грубую лесть реагируют мгновенной и безоговорочной верой. По какой-то загадочной для меня причине, чем гаже парень, тем более непоколебима его уверенность в истинности лести, а значит и собственной уникальности. Скажи мелкому щуплому задухлику, что тебя сшибло с ног его мужественность и сила, он твой с потрохами. При этом ни на секунду не усомнится ни в искренности, ни в правдивости твоих слов. А вот реальный качок еще подумает, верить или нет. Чем грубее, необъективнее лесть, тем она действеннее. Странно, но факт. Понимая, что хвалебных эпитетов у меня просто не остается, я добила самым главным и веским. Я сразу поняла, что ты не такой, как все. Никогда не встречала подобного мужчины. Гном, расправив плечи, самодовольно оглаживал свою рыжую бороду. Презрительно зыркнув в сторону икающего, окосевшего от напряженного сдерживания смеха Варука, он перевел на меня одобрительно снисходительный взгляд. «Ох, как жаль, что мы не можем продолжить путь вдвоем!» Я старательно потупила глаза и, склонив голову, изобразила мировую скорбь. «Как было бы прекрасно! Лишь ты и я!» «Почему?» — раздавленный моим тоном вякнул Бвер. «Ох, но ведь спасти Шайдар могут только 4 искателей. Хотела бы я оказаться подальше от этих никчемных идиотов. Ради этого согласна практически на все, даже потерять навсегда сокровищ». «Сокровище?» Гном подпрыгнул на метр вверх, оживленно сверкнув глазами. «Ну да, величайшее в истории Шайдара сокровище откроется только всем искателям, нашедшим Нашкар. И лишь тогда я смогу отдать его достойному. Хотя, повиснув на руке возбужденно лупающего из-под густых бровей гнома, я по-собачьи умоляюще уставилась в Веру в глаза и торопливо забубнила, будто уговаривая. «Послушай, может, наплевать на все эти дурацкие несметные сокровища? Давай вдвоем, лишь ты и я, уйдем в закат. Не будет никаких искателей. Мы пойдем по жизни рядом. И пусть бедность и голод станут нашими спутниками. Мы будем счастливы и умрем в один день». «Но, Наташа, ты же понимаешь, что мы должны спасти Шайдар? Это наш высший долг!» Выкрутился гном, позеленевший и спавший с лица от нарисованной мной перспективы. «Да, не романтик он, блин». «Конечно, как ты пожелаешь». Я опустила голову и, наконец, беззвучно рассмеялась, да так, что на глазах выступили слезы. «Не плачь». Коротышка положил ладони на мои сотрясающиеся от горьких рыданий плечи. «Ты должна быть сильной. Мы спасем Шайдар, найдем сокровище, и тогда ты мне веришь?» Я с немалым трудом справилась со смехом и подняла на идиота мокрые от слез глаза. Бвер говорил торжественно и даже пафосно, устремив гордый взор в неведомые дали. «Но пойдут ли остальные спасать Шайдар, зная, что сокровище им не достанется? Вряд ли они так же благородны, как ты». «Значит, они не должны ничего узнать», — многозначительно произнес Бвер после некоторого количества умственных усилий, отразившихся на его лице. Потом, понизив голос до гулкого шепота, он склонился ко мне вплотную. В нос ударил запах тины, застрявшей в бороде, и я с трудом сдержала брезгливую гримасу. Фу, гадость какая. Но я с упорством смотрела в блестящие воодушевлением глазки, Пока гном, заговорщически подмигивая и конвульсивно дергая головой в сторону Варука, шептал: «Ты ведь можешь наложить чары подчинения или беспамятства?» «Конечно, солнышко!» — трепетно выдохнула я, радостно вперив преданный взгляд в лицо рыжего недоумка. «Только вот именно чары подчинения поддерживать дольше, чем до утра, не смогу, пока у меня еще маловато сил, а вот память о сегодняшнем вечере сотру капитально». «Тогда иди», — повелительно махнул мне рукой Бвер. «Да, и постарайся впредь не показывать так явно свое отношение ко мне в присутствии остальных». «Да чего быстро в роль вошел? Монаршье особо, блин. Вообще зазнался. Либо он полный кретин, либо мое искусство оболванивания мужиков значительно возросло. Хотя, возможно, у него просто нет иммунитета к земным приемчикам. Я даже немного загордилась. Ну да, способ стар как мир. Но манера исполнения, эмоциональный накал, слезы. Возможно, я даже немного переиграла. Не, давно известно. В деле восхваления мужика слишком быть не может». Бросив напоследок подобострастно восхищенный взгляд на своего повелителя, чтобы ему пусто было, я встала на ноги. Поддавшись порыву вдохновения, отвесила земной поклон и повернулась к Варуку. Орк смотрел на меня настороженно, задумчиво и немного оценивающе. Неужели и он поверил в этот бредовый спектакль? Незаметно подмигнув ему, я скорчила смешную рожу и заунывным голосом затянула: «Олшкакрбах, дотаргирдас! Забудь все, что слышал здесь, зубастое дитя акулы и гипопотама! Да свершится воля топинамбура и моего господина Бвера! Да пребудет со мной сила Windows 2000!» Я бормотала несусветную чушь, закатывая глаза, сдвигая брови, судорожно размахивая руками, и при этом подмигивала Варуку, пытаясь намекнуть орку, чтобы он мне подыграл. Кажется, усилия не прошли даром, и зубастик меня понял. Едва заметно хихикнув в кулак, он встал и почтительно склонился в поклоне. «Как будет угодно госпоже», — не поднимая головы, заунывно протянул он. «Да будет так!» Бвер за моей спиной облегченно вздохнул. «Ты будешь охранять покой моего господина, пока он будет спать». Медленно повернувшись к гному, я, глядя ему в глаза, произнесла нараспев: «Ведь ты устал? Ты очень-очень хочешь отдохнуть. Приляг. Я подготовила мягкую постель. Ты в безопасности. Тебе хорошо, тепло и спокойно. Ты спишь». Не знаю, магия ли сработала, или мой монотонный речитатив, но Бвер опустился на попону и мгновенно захрапел. «Он спит», — прислушавшись, шепнул Варук. «И что теперь?» «А теперь ты мне расскажешь, где здесь поблизости можно найти дух Ашмар». Взяв плошку с остуженным бульоном, я встала и, опустившись на колени рядом с Сертом, начала его кормить, придерживая голову. Кое-как умудрилась впихнуть в эльфа почти половину супа. Попробовала влить в эльфа немного магии, но почувствовала, как сила ускользает в никуда, словно минуя Остроухова. Все-таки Серт был прав, и магией ему пока не помочь. Вздохнув, я переместилась к Хартаду и повторила процедуру кормления. Лечить Тарухана магией даже не пыталась. Еще очнется, не дай бог, раньше времени. Закончив со спящими красавцами, присела рядом с задумчиво наблюдающим за мной Варуком. «Так что там с Ашмаром?» Орк пожал плечами. «Да ничего особенного. Я все тебе уже рассказал. По легенде, Ашмар — дух то ли жизни, то ли воды. Призывают его у водных источников Шайдара. Как именно нужно его вызывать и возможно ли это вообще, неизвестно». «А где ближайший подходящий для призыва источник?» «Ну, часа через два вниз по склону есть выход к горной речке. Но дух, даже если ты как-то сможешь его призвать...» Орк скептически ухмыльнулся. «Не поможет тебе спасти эльфа». «Почему это?» «Ты же сама слышала, для ритуала возвращения души необходимо убить пшелха и получить его сердце». «Ну?» «Что «ну»? Как ты не понимаешь? Это невозможно». «Нет ничего невозможного». Я спокойно смотрела орку в глаза. Постепенно его раздражение сменилось недоверчивым изумлением. Завтра вы с Бвером перенесете Серта с Таруханом к ручью. Убедившись, что Зубастик меня понял, тихо сказала я. А сейчас тебе нужно поспать. В случае чего я разбужу. Не беспокойся, Варук. Орк задумчиво кивнул и улегся. А кто ты, Наташа? Я-то? Сейчас и сама не знаю. Спи. У нас еще будет время поговорить об этом. Смерив меня удивленным взглядом, он хмыкнул и моментально заснул. Да, денёк искателям выдался непростой. Между делом я, скептически оглядев себя, наколдовала любимые кроссовки, джинсы, белую майку и сменное белье. Не ходить же в пижаме. Отойдя за кусты, переоделась. А все-таки здорово уметь колдовать. Правда, после этого мне пришлось около часа сидеть, пережидая вновь накатившее головокружение и черные точки в глазах. И только тогда до меня дошло очевидное. Использовать магию так часто пока не стоит. Хранитель ведь предупреждал. Перенапряжение каких-то там каналов силы, кажется. Ладно, учту и впредь буду осторожнее. Спать не хотелось совершенно. Я бродила вокруг спящих и размышляла. Худо-бедно, но гному удалось временно обезвредить. Варук, он хоть и не совсем понятен, но достаточно честен, чтобы нападать открыто. Я не тешила себя иллюзиями. Очевидно, каждый из искателей не бескорыстно отправился на поиски Нашкара. В пресловутое сокровище как-то не слишком верилось, хотя и оно, возможно, сыграло свою роль. Богатство во все времена манило обещанием власти. Только вот, сдается мне, тут все не так просто, и каждому нужно что-то еще. Но вот что именно?